Гуру. Они готовы прочесть тысячи книг. Они готовы поститься и ограничить себя во многом. Они готовы поехать куда угодно, чтобы послушать нового проповедника или самозваного учителя. На многое готовы они. Но не готовы к тому, чтобы поступиться своими привычками, своими слабостями и своими недостатками. Готовность их чередуется с повторными уступками самым ничтожным недостаткам, которые оказываются самыми тяжкими веригами на ногах. Готовность их сбросить иная, она зовет к действию. Самым высоким действием духа является подвиг. Когда совершается он, спадают вериги.